Сейчас же мы двигались в сторону страны молний. Там возле залива Хансё старик решил оставить камень, чтобы потом черепаха выбралась в привычное ореол обитания. Ну что за милосердие, прям так и хочется сказать, что мир во всем мире и давайте жить дружно. Если бы не понимать, что за моей спиной огромный камень, который весит несколько тонн, в котором заключен чертов монстр. Смеется, я вижу по глазам, подозрительно посмотрел на фигуру старика. И почему я тащу его? Взгляд со стороны. Зицу испытывал горечь. План по пробуждению глаз не удался. Он не ожидал, что какие-то осколки от наследия матери смогут противостоять своими техниками этим зверям. Зицу подумалось, что было пора, чтобы убрать фигуры, у которых есть силы помешать плану. Думается, ему за десятки лет мир станет более слабым и лишится множеств сильных шиноби. Смотря на спину мальчику, на котором был камень, он размышлял, как сделать так, чтобы тот испытал отчаяние. Способ с стариком не удастся, тот был слишком силен и так просто его не убрать. Даже влияние на разум не проходил, и лишь раз за эти годы удалось повлиять, чтобы тот вступил в бой. Разум мальчика же был закрыт полностью. На эту аномалию не удавалось влиять вообще, и дело ведь не в силе. У Зицу был интерес, но, увы, охрана главных фигур забирала много времени, и лишь в свободное время удавалось подсматривать за третьей запасной фигурой. Так что, оставив мальчика, тот двинулся в обратную сторону. Юки и Хазуки скоро лишатся своих сильнейших представителей. Его план должен быть исполнен, и такие сильные шиноби могут помешать ему. Глава 15. Синджу, наши родственники Аками, и наш союз строится не только на словах, ты ведь это понимаешь? Да, Шина сама. Отлично, тогда ты не будешь против, что твои братья будут временно присутствовать здесь. Их ждет обучение. Я все понимаю, глава, но какое это имеет ко мне отношение? Не я ведь решаю, кому быть на территории клана, а кому нет. Все верно, мой молодой друг, но ты единственный из молодого поколения, кому я могу доверить ответственную миссию. Ты должен будешь сопровождать и наблюдать за этими тремя синджу. Я буду надзирателем, я бы не сказал надзирателем, скорее наблюдателем, чтобы молодые горячие головы не натворили чего не стоит. Ашина ухмыльнулся. Если ты понимаешь, о чем я, конечно. Аками захотелось закатить глаза, но он сдержался. Он вспомнил поведение самого старшего из своих двоюродных братьев. Отлично. Раз так, Хаширама, Табирама и Итама, заходите. В кабинет главы клана спокойно зашли три брата Синджу. Но вдруг самый младший, увидев Аками, крикнул: «Старший брат Этете!» И, разбежавшись, прыгнул на Аками, сцепившись и обнимая его голову и грудь. От черноволосого Узумаки раздался вздох усталости. Табирама скрестил руки на груди и грозно посмотрел то ли на своего младшего брата, то ли на Аками. Будущий бог Шиноби Хаширама лишь неловко почесал макушку. Удар, уворот. Я не успел среагировать, и сильнейший удар, словно меня сбил поезд, достался мне. Я отлетел и уже не смог встать. Грудь жгло словно огнем, а воздух никак не мог проникнуть в мои легкие. Отлично. Старик улыбнулся. Хороший бой, Аками. Похоже, на этом наши тренировки закончатся. Поднявшись еле как, я поклонился. Дыхание за те секунд 10 лежания стабилизировалось. Спасибо за наставление, дедушка. Теперь можешь быть свободен, завтра выдвигаемся. Твои братья ждут. Твое 13-е день рождения мы исправим в клане Синджу. Настало время тебе познакомиться со своими родственниками. Оставив эти слова, тот ушел в землянку, которая была сделана стихией земли за считанные минуты. Все же удобно иметь в рукавах техники на все случаи жизни. Особенно в мире, где на многие километры не найти деревню, не втянутую в какую-нибудь войну. Понял. Придя в себе, я сгенерировал чакрой воду и облил себя. БРР. Холодное. Живописное место, однако. Я посмотрел вокруг. Нашу временную стоянку мы решили разбить на берегу озера. Огромные деревья страны огня давали хорошую такую тень, и здесь возле берега была отличная температура в этот жаркий день. Вот уже как несколько лет прошло, словно миг, как мы ушли в странствие. Встреча с Биджу, самураи и ниндзя-отступники из книги Бинга, битва на грани смерти под наблюдением старика. Все словно калейдоскоп разбитого зеркала проникло сквозь мои глаза. Как сказал старик, мои тренировки на этом закончатся. Не полностью, конечно, но и стайдзюцу, и ниндзюцу старик мне передал все, что мог, по его словам. И дальше оставалось лишь мне учиться самому и оттачивать все, что он меня научил. Были тяжелые времена, особенно когда старик показал пик нашего стиля. Меч пока мне не давался, но я надеялся, что настанет тот момент, когда я, как старик, смогу лишь одной рукой рассечь гору в несколько сотен метров. Тот миг я никогда не забуду. Богоподобная мощь. Уже как 13 лет я топчу землю этого жестокого мира. Я увидел многое. Убийства, зверства, всяких психов и культы. Множество плохих вещей для меня прошлого и типичного для меня нынешнего. Но даже в таком жестоком мире было место доброму. Любовь и забота, искренняя вера в хорошие и защита близких. Я рад, что моя смерть даровала мне выбор, чтобы увидеть все эти эмоции и вещи. И даже если я умру от клинка, мне будет не жаль, что я прожил плохую жизнь, ведь я живу отличную жизнь. Гиндзюцу – одно из искусств ниндзя. Я бы сказал, одно из самых сложных наравне с фуиндзюцу. После встречи с Биджу я начал больше обращать внимание именно на это искусство, отставив остальные на второй план. Если на тот момент я бы смог чего достиг сейчас, то думается мне, что с треххвостым было бы легче на десятки раз справиться. Что такое гиндзюцу? Задавался я вопросом. Иллюзии было той стезей, где мастеров было минимум как сейчас, так и в будущем. Во время просмотра сериала мне всегда казалось, что гиндзюцу не добавляют лишь потому, что оно не слишком зрелищно и красиво, как-то же ниндзюцу. Я отчетливо помнил, как Итачи, будучи моего возраста или младше, просто поместил в иллюзию Орочимару, на тот момент уже прошедшего две мировые войны. Одно из двух: либо он недооценил на тот момент Шаринган, либо он до этого не встречался с таким сильным противником, с гиндзюцу. Так если даже один из саннинов мог умереть от гиндзюцу, так почему бы и мне не задастся такой целью — стать мастером гиндзюцу? В мыслях это было одушевляюще, на деле оказалось той еще морокой. Что я сделал в первую очередь? Конечно же спросил своего старика, встречал ли он мастеров гиндзюцу и смогут ли обучить меня кто. В деньгах вопрос не стоял, главное — желание. Так я думал. Старик с одной стороны разочаровал, с другой нет. За все полтора века он встретил аж трех мастеров. Трех. Мои глаза на тот момент чуть не превратились с мангикьё. Самый первый был самым сильным и поместил старика в иллюзию того, как он на луне и задыхается. Я знаю все подноготную местной луны, задавался вопросом, кто это был. Но он сказал, что после того, как встретил того учихи, того больше не видели. И кстати, это было, когда старику было лет 30, то тот парень уже мертв. Второй был из клана Чинойки, клана, владеющий Кицурьюганом, кажется, глазом дракона. Я не знал причины, но их пока что не вырезали. Старику тогда лет 70, и та была война с одним кланом, ныне почившим. Те не поскупились, и когда их загнали в угол, наняли клан Чинойки за бешеные деньги. Один из них закинул всю команду старика из четырех человек в иллюзии, где они тонули в крови полностью. Но, увы, там был командир на тот момент, который был невосприимчив к гиндзюцу, так что того красноглазого убили. Старик глаза не смог получить на исследование, хотя хотелось. Голова той девушки взорвалась, увы, и опять промах. Третий же был самым обычным крестьянином, как удивительно, и просто отправил спать целый десяток узумаки, как те хотели захватить ту деревню. После того никто не видел. Это было странное дело, но никто не смог найти ни деревню, ни того человека после. Старик рассказал, что возможно это был кто-то вне нашего мира и понимания. Я не стал продолжать эту тему, чтобы не светит, а то еще подумает, что я демон. С религией тут все трудно и страшно, так что учителей и мастеров у меня не было, так что приходилось импровизировать и вспоминать что-то необычное из прошлого, чтобы удивить нынешних противников. Как и сейчас, пятерка учих против одного интересного мальца с волосами разного цвета посередине. Кого-то он мне напоминает. Броня, знаки рода на плечах брони, Синджу, мой так называемый родственник. Интересно, сколько у меня по-настоящему близких по крови родственников среди Синджу. Так-так, кто же тут у нас? Маленькая Кры, пятерка учих развернулась ко мне, говорил тот, что посередине, и шрамом на левой щеке, лет 30 на вид. Трудный противник. Если дожил до этого возраста и обзавелся всего шрамом, значит, что-то умеет. Изуна сама, воскликнул учиха. Нет, ты старше и чакра другая, но похож. Кто ты? Назовись. Я игнорировал этого парня и ждал условного сигнала. На самом деле мы не хотели ввязываться в этот конфликт. Трупы, оторванные конечности. Синджу и учихи сцепились. Поле боем стал условный центр между двумя кланами, где они постоянно сталкивались вот уже последние лет 20, мы обходили его, стремясь попасть в сам клан. Недельная беготня откровенно достала, но вдруг старик решил вмешаться, что-то заметив. Мои сенсорные навыки были невелики, а Шаринган лишь различал разные фигуры, но кто враг, а кто друг, я не видел. Приказав мне спасти этого мальца, хотя я не понимал зачем, старик отправился куда-то левее от меня. Вдруг раздался взрыв, а вот и сигнал. Техника, что готовилась смертельно долго, Целых 10 секунд сейчас сыграет свою роль. Взгляд со стороны. Итама Синджу, 6 лет от роду, но уже был неплохим шиноби. Ведь выжить там, где полегли более старшие соклановцы, не всем дано. Но удача отвернулась от него в тот момент, когда уже он решил уходить с поля боя. У него сына Синджу Буцума главы клана и одного из сильнейших шиноби была мишень на спине. Он это понимал, как и понимали все его оставшиеся в живых братья. Но битва разделила их, и теперь нужно было принять поражение, как подобает шиноби клана Синджу. С гордо поднятой головой, как учил Табирама, и с клинком в руках, ведь Синджу клан тысячи рук никогда не сдаться позорным учихам на коленях. Ненависть, пропитанная сотнями лет вражды и десятками тысяч убитых с двух сторон, не давала иного выбора. И вот Итама, испытывая страх, но не сдавшись, готовился к смерти, но вдруг появился какая-то фигура, которая смогла отвлечь его врагов. Он не видел, кто отвлек учих, но услышал одно имя – Изуна. Теперь ему точно не уйти отсюда живым, ведь один из детей главы клана учих был такой фигурой, которую должны были знать все. И репутация того давала ясно понимать, что ситуация стала еще хуже. До этого была надежда дождаться своих, но теперь все – смерть. Так решил молодой Синджу. Четверя повернулись, чтобы посмотреть на возможного врага, но один все еще не сводил глаза с шарингомят Итамы. Вот он шанс, подумалось ему, но взрыв буквально отвлек всех, ведь сила его была настолько велика, что земля содрогнулась. Тот, кто стоял спиной, не успел понять, как был пронзен чем-то очень быстрым. Его лоб был пронзен, и в нем зияла дыра. Дыра с размером небольшую монетку моментально убила одного из учих. В тот же момент началась битва на таких скоростях, что Итама даже увидеть ничего не смог. Вот прошло 5 панических вздохов от смерти первого, как второй учиха застыл словно кукла и заорал, словно его кожу сдирали. Итаму пробрал ужас, но когда голова учихи взорвалась от силы удара, Итама смог заметить одну страшную, но воодушевляющую деталь. Техники разных стихий сыпались как рок изобилия, а грохот от падения деревьев и уничтоженных камней стоял огромный. Все заволокло битвой на смерть. Человек, который убивал учих, обладал шаринганом. С шоком понимая, что это его шанс, Итама попытался двинуться. Его лодыжка была пронзена кунаем в тот же момент, когда он двинулся на один шаг влево. Поняв, что его не отпустит, Итама стал статуей. Эта ошибка, чтобы не дать парню сбежать, стоила еще одному из учих жизнью. В то мгновение отвлекшийся от боя, тому оторвало руку. Он попытался отпрыгнуть, но вдруг из земли появился шип, который его нанизал на грудь. Понимая, к чему все идет, оставшиеся двое учих переглянулись, когда противник скрылся в тумане от столкновения воды и огня. «Арису вместе!» — крикнул тот с шрамами своему последнему компаньону. «Да, стихия ветра, воздушный прорыв, стихия огня, великий огненный шар». Комбинированная техника обладала колоссальной мощью, которая оторвала оставшиеся деревья в округе и убрала целый и выжгла целый слой земли. Тела, что лежало рядом, обратились в прах. В туман, где скрывался враг, предатель с шаринганом влетел, и взорвался огромный вал огня. Взрыв убрал весь туман, оставив пустое пространство и кратер, куда угодила техника. Это точно его убило. Чертов предатель, откуда у этого ублюдка шаринган, и почему это так похож на молодого господина Изу? Шрамированный не успел закончить свою тираду, как был убит рукой, которая была объята молнией. Сердце предпоследнего из учих было уничтожено. Остался лишь последний в светло-зеленом плаще и с блондинистыми волосами, что не было обычной внешностью учих. Но глаза его горели шаринганом так, что полукровка был ценным членом клана. Тот, увидев смерть своего командира, уже не смог выдержать и попытался сбежать. Стоящие ноги, когда сам летишь на землю, было последним, что тот увидел. Итама, увидев, как парень, который убивал врагов его клана, а последнего буквально располовинил рукой, испытал ужас. Когда тот к нему повернулся и повернулся, тот увидел словно демона. Шаринганом с тремя Томой и Сакки давление додели дела, и Итама потерял сознание. Последней его мыслью было то, что он не желал, чтобы его братья встретились с этим монстром. «Я сильно запыхался, пока убивал этих уродов. Кто же в таком возрасте лезет на ребенка?» То этому мальцу на вид не было больше 5 лет. А эти 5 учих решили убить этого мальчика. Может, он сын главы? Надо будет узнать, когда тот придет в сознание. Да, оглядел я поле боя. Гиндзюцу очень сильно помогло, однако, хотя попался один из учих, но это уже результат. Думается мне, если сработало на враге с тремя Томоя, то те, Кто уязвим без этих чудо-глазок сильнее будут страдать от того, их нервы жарит молнией. Выучить эту технику гендзюцу стоило очень многих нервов в прямом и переносном смысле. Старик еле откачал в последний раз, но увидев результат, я был доволен. Хоть и задели меня, я посмотрел на раны, в левой руке и в ногу, но убить пятерку учих в моем возрасте, думается мне хороший результат. О, а вот и старик. Я помахал тому рукой, когда тот бежал вместе с каким парнем не сильно старше того, кого я спас, да и лица у них похожи немного. Бра-а-тэ-тэ. Еще один синджу в броне крикнул, бежав прямо на меня, доставая на ходу свой меч со спины. И кто додумался хранить меч для боя на спине, его же доставать неудобно. Его выпад с моим активным шеринганом был словно черепашьей, так что я просто дал ему пендаля, и тот улетел к мальчику с разноцветными волосами, упав прямо на него. Хорошо хоть меч отобрал, а то тот убил своего брата. Было бы неловко. Старик, поравнявшись со мной и откровенно смеясь, погладил меня по голове и сказал: «Знакомься, Аками, это твои двоюродные братья, Хаширама и Итама». В ночном лесу, полной смертельной тишины и покоя, раздался мой вздох и крик мальца, что очнулся. «Монстр!» Тот указывал на меня пальцем и обнимал Хашираму. «У меня только один вопрос. Я что дал пендаля богу Шиноби?» Глава 16. «Табирама, тот знак неправильный, переделывай». «Да, учитель». Свиток был сожжен, а парень альбинос на вид лет 15 начал все по новой. Через минуту: «Табирама, вон тот символ на сантиметр левее должен быть, переделывай». «Да, учитель». Еще один свиток был выброшен и сожжен. Еще через 2 минуты: «Табирама, мальчик мой, если кисть будет так же сильно влажна, то никогда не сможешь выучить мою технику, переделывай». «Да, учитель». Еще один свиток был выброшен и сожжен. Табирама был прилежным и терпеливым учеником и никогда не ставил под сомнение слова своего учителя. Ведь он был тот, кто открыл ему удивительный мир фуиндзюцу. И это захватило все сознание молодого беловолосого парня. Мастер Ямато же был доволен. Поначалу, когда глава приказал обучить юного синджу, тот был скептически настроен и пылал гневом. Как так, такой мастер, как он, должен обучать такого юнца, даже не Узумаки? Но пришлось подчиниться, цену, которую заплатили синджу, была огромна. Перепало даже самому Ямато, хотя глава мог даже не сообщать о такой награде. И это всего лишь ради юного мальчика. Клановое искусство Узумаки не давалось тем, у кого был нрав синджу. Но эта юная поросль удивила его, и тот был даже немного рад, что у него появился такой ученик. Он раздумывал над тем, чтобы передать то, что создавал несколько десятилетий, труд всей его жизни. Месяцы обучения дались юному синджу нелегко, но тот имел огромное терпение и определенный талант. «Время все расставит по местам», — решил мастер Ямато. Но он еще не был согласен, чтобы расставаться с такими знаниями. Доверие нужно было заслужить. Техника перемещения. Самая опасная пространственная техника. Недоработанная, но опасная. Она бы дала силу юному ученику, да такую, что того не остановил бы никто. Ведь его старший брат уже был тем, чья сила ужасала. Его сила, которая по историческим свиткам давала огромную мощь, вызывала опасения. Нужны были гарантии, что он не обратит ее в сторону его клана. И Ямато знал, на что надавить при случае нужды. Наложить печати, когда человек не ожидает этого, всегда легче. Жизнь младшего брата для обладателя древесных техник была той вещью, которую он никогда не подвернет риску. По прошествии 70 лет моей жизни в общей сложности в двух мирах, я испытал множество вещей. Любовь, рождение детей, потеря жены, смерть, убийство собственными руками, целые горы трупов и лица улыбающихся жертв, когда те понимали, что их мучители мертвы. И все эти годы дало мне опыт, который указывал мне, что есть единственная вещь, которая ценна. Личный опыт показал, что ни богатство, власть, либо известность не стоит и рядом с одной вещью. Родство, близость, тепло, семья. Смотря на двух братьев, один, который ревел и обнимал другого, понимал, что моя ценность верна. Ценность родства для меня была главным ориентиром. Я посмотрел на огромную седоволосую фигуру рядом. Старик, которого я встретил в свои 5 лет, за эти годы стал для меня близким, родным. Пройдя все трудности и кровь вместе, бои и раны, все это сделало из незнакомого мужчины для меня кем близким. Его уроки, его знания, которые он мне давал, все это стоило многое, но все это далось мне лишь из-за родства, и я понимал, что должен оплатить ему своими достижениями. Старик был тем, на кого я могу положиться, кто поддержать и поможет при любом случае. Тот, к кто будет всегда рядом. Даже если весь мир будет против, он будет за моим плечом и наставлять. Наставник, учитель и тот, кто показал мне грани чакры. Вот кем мне стал дедушка. Пройдя от стадии неприязни до уважения, я понимал, чего стоят мои ценности. Но теперь оказалось, что мои родственные связи не заканчиваются на моем старике. Хаширама, Табирама и Итама, трое сыновей Буцума Синджу. Первое время я не понимал, что меня связывает с этими тремя. Старик не просвещал во все свои дела. Для меня Хаширама и Табирама были персонажами анимации, всего лишь картинки. Тот же Итама вообще должен быть мертв. Но нет, вот на моих глазах эти двое обнимаются, смотрят на меня, один со страхом смешанного с уважением, а другой настороженно и протирая свою задницу. Клинок я ему уже отдал, чувствую, не стоило пинать его по заднице. Мои двоюродные братья, вперед в клан, возвращаемся. Господин Сицуна, прошу следовать за нами, нам пора, глава ожидает вас, хоть и при таких обстоятельствах. Старший из Синджу, Такира Синджу, как представился он, прибыл после старика и Хаширамы, приказал выдвигаться своим, нас же вежливо попросил следовать. Дедушку все знали, все же старейшина союзного клана. Клан Синджу ждет. Взгляд со стороны. Разведчик клана Учих, Мидао, смотря своим сенсорным восприятием, за десяток фигур, которые уходили в сторону усиления клана Синджу, испытывал восторг. Скоро он сможет продать информацию о щенке из клана Узумаки, что имел Шаринган. Награда за сведение одного из бастардов клана стоила очень многого, а деньги ему были очень нужны. Его жена, которая не могла забеременеть уже который год, недавно осчастливила тем, что их ждет пополнение, и ради своего ребенка он должен найти деньги. Еда, защита и услуги Ильининов стоила дорого в такое время. Война сжирала все ресурсы клана. По незнанию он решил доложить главе, но его успели перехватить, и теперь информация дошла до тех рук, которые и были заказчиками. Мать, что давно оставила свое дитя, после 13 лет поисков наконец нашла своего ребенка. Что делать, Никушима сама? Мы уже не успели перехватить их, слишком поздно дошла до наших людей эта информация, они уже на землях этих лесных идиотов, а те никогда не выдадут союзную кровь, тем более нам. Раздался голос в темной комнате, где были видны лишь две пары глаз, одни с тремя томоя, а другие с пугающим узором. Узор был отчетливо виден во тьме, две прямые линии вертикально в каждом глазу изброжены в глазах Учихи. Манхкио горел в глазах у одинокой матери. Матери, что жаждала найти своего ребенка. И наконец она нашла. «Собери всех моих людей, Арису. Я верну его, любой ценой, даже если сам Таджима станет передо мной. Да госпожа, на все ваша воля». За такие слова против главы клана Учих каралась смертью, но голос отвечавший пылал обожанием, неестественным обожанием, фанатичным. Шелест травы, запах деревьев, листва, что начало опадать. Природа вокруг процветала, и лишь металлический запах от тел, прошедших битву, давало понять, что я все еще на бренной земле. Иногда в силу возраста мне хотелось просто сесть у причала и ловить рыбу, созерцать и размышлять. Увы, времени для такого у меня не было. Буквально минут 20 назад нас заселили в красивый деревянный домик. Путь до клана занял у нас прилично времени, учитывая, что мы бились где-то в половине 4-5 ночи утра. Прибыли же в клан лесных бродяг, мы к обеду. Я понимал, к чему такая паранойя у людей клана Синджу, и не возникал. Отправившись в путь около двух десятка, до конца дошли мы со стариком, Хаширама Итама, и старший Такира. Остальные потихоньку на протяжении всего пути останавливались на определенных местах. Было скучно наблюдать на однообразные пейзажи страны огня, но я не унывал. Мое внимание занимал Хаширама, и похоже, тот, заметив мой взгляд, волновался. Шаринган я не пытался скрывать, так что все вокруг, кроме дедули, то и дело косились. Было смешно наблюдать за рефлексами воинов, что тянулись к мечам и кунаям, но одергивали себя. Что поделаешь, воюю всю жизнь с учихами, те уже привыкли. Если видишь Шаринган, то нужно убивать. За 3 года, что мы путешествуем по свету, я увидел множество вещей. Огромные пики, которые я покорял своими руками и ногами без чакры, очередная тренировка. Различные поселения разные, но похожие по своей сути. Культы локальных башков, в которых верили не только обычные люди, но и чакра-пользователи. В горах, забираясь все выше и выше, я испытал восторг. Своими руками пробивать камень и на всех парах лезть на вершину для меня было чем-то волшебным. Конечно, старик не ожидал от меня такой реакции, так что его унылое лицо, которое шло рядом, смешило меня на пути к верху. Культисты же были чем-то страшным для меня, не боящиеся смерти, шедшие на меня словно паровоз. У них как будто отсутствовал страх смерти, выкинешь одного без рук и ног, другой на его место тут же прибежит. Я знал, что существовал культ Джашина, но похожих на Хидана не встретил, лишь фанатиков, которые вырезали целые деревни для непонятных ритуалов, которые не работали. Та еще мерзость. Всяких аристократов, купцов и богатых людей. Все смертные грехи встречались на моем пути, и я понимал, что мир в принципе был похож на старый, но все же, весь этот мир для меня был чем-то новым, чем-то чуждым. У меня было два четких выбора. Либо я интегрируюсь в эту странную культуру, ниндзя и самураев, смерти и жизни, либо я до конца жизни останусь отшельником, который сторонится людей. Увы, сейчас я четко понимаю, что культура этого мира, этого материка для меня слишком далека. Я все понимал и принимал, но в то же время понимал, что я здесь лишний, не такой как все. Белая ворона. Даже в обычных разговорах, люди как-то инстинктивно понимали, что я чужак. Они не понимали, почему так, но сторонились и пытались быстро закончить контакт со мной. Я поинтересовался этим феноменом, который лишь заметил на 10-ю деревню, которую мы посетили, но старик развел руками. Даже он со своим багажом знаний не понимал, в чем дело. Как я понял, для людей с высоким уровнем чакры, возможно, духовной составляющей этот эффект не так заметен. Хотя старик вспомнил и признался, что, увидев меня в первый раз, когда я только родился, то испытал мимолетную волну непринятия. После несколько сотен лиц, пройденных через мои глаза, я смирился и принял свою судьбу. Я здесь чужак. Ну, одна радость, мой характер сам таков, что людей общение как таковое не интересовало меня. Что в той жизни, что в этой. В той жизни был интерес в выдуманные миры и в науку. Здесь же меня интересовала чакра и близкие люди, которых я получил. Понимаю всю подноготную, испытав на собственном опыте весь тот ужас смерти, я понимал, что лишь сила может защитить меня и дорогих для сердца мне людей. Эх, вздохнул я горестно, смотря на тихий клан Синджу, окруженный лесом и множество печатей, скрытность клана была высока, я думал, тут будет как в родном клане, но я ошибался, все не так радужно, как я представлял. Эта тишина меня оглушала. Узумаки были, скажем так, шумным кланом. Радостные крики, зазывалые торговцы, детишки, которые бегают. Все это давало ощущение, что клан живой. Здесь же, клановые строения, дома и стены были красивы, спору нет. Но люди давали тот самый толчок, чтобы клан был кланом. Здесь все ходили в броне либо около военном одеянии. Угрюмые лица и серьезные лица, улыбок и радости нет. Даже старики и дети ходили словно на войне. Что, впрочем, и неудивительно. Сильнейший клан мира сейчас тяжело переживал войну против того же сильнейшего противника. Война забирали многих, и дети здесь умирали сотнями. Узумаки тоже не стеснялись отправлять детей на войну, я пример такого отношения, но у нас не было необходимости отправлять их напрямо в пекло. Здесь же на примере Хаширамы видна вся суть мира шиноби. Дети главы клана умирали пачками, Каварама, который умер, и Тома, которого я успел спасти. Жестокость почти что безумие. Но выбора у них не было. Либо так, либо смерть всему клану. И остановить это невозможно. Тут нету ядерной дубины, которая станет решающим фактором сдерживания. Да и другим сторонам выгоден этот конфликт, который длится столетиями. Политика даже в таком средневековом времени была грязным делом. Дайми нанимали Синджу, чтобы защитить свои владения от набегов соседа, тот же сосед нанимал лучших, чтобы прогнать Синджу. Пока два клана резали друг друга, эти двое заключали соглашение, а оба клана получали плюс в денежном плюсе, но не в политическом. Да и не интересовала политика оба клана, они воевали, они играли в политику. Если бы кланы узнали, как презрительно относятся к ним аристократы, то укоротили бы их, но никому это не нужно. Удивительный опять-таки для меня контраст с Узумаки. Война. Как много слов, а на деле все еще страшнее. Прием к главе клана был довольно трудным делом, особенно во время войны. Тут не получится дать точное время приема и назначать у секретаря свободные окошко. Буцума Синджу в любое время мог стартануть прямо на передовую и оставить нас ждать непонятное сколько времени. Но на этот раз звезды сошлись, и повод был весомый. Все-таки спасли детей главы. Хоть и Хаширама мог и сам справиться, благо силой он не был обделен, но мой старик решил тряхнуть стариной и раскидал всех противников старшего из братьев. Нас приняли на краю селения, что удивительно, обычно резиденция-дом главы был в центре, но здесь похожи свои традиции. Хороший добротный большой дом, но без роскоши и помпезности, которая была присуща Узумаки. Просто крепкий и хороший дом главы целого клана, который был одним из сильнейших в мире. Ага, нас проводил какой-то парень в броне к двери и также молча отчалил. Причем убежал, похоже, здесь у них все проводится в спешке. Зайдя, не постучав, нам предстал зал, в котором был стол, стулья, шкафы и вся семья главы. Хаширама, что удивительно, был улыбчив и вовсю кушал какую-то рисовую лепешку. Тот махнул рукой, и рис полетел немного в беловолосого хмурого мальчика. Впервые увиденный Табирама, но не узнать единственного альбиноса на ближайшие сотни километров невозможно, был хмурый впервые секунды нашего входа, но когда на его нос упал рис, стал еще посмурнее. Его брови загнулись настолько, что было очень смешно, но я удержался. Итама, который был также улыбчив и первый поднялся и подбежал к нам, тот затараторил одновременно кланяясь. «Добро пожаловать, дорогие гости! Акамини-сан, Сицуна-сан, мы так рады, что вы посетили наш дом. У нас обычно не бывает гости, но вы особенные гости, и вот мы, то есть я, хочу выразить благодарность и попросить прощения у Акамини-сан». Он еще глубже поклонился. Одновременно с ним поклонились Хаширама и Табирама, которые встали. «Буцума я не увидел, опаздывает. Я благодарен, что Нисан спас мою жизнь. Ведь та четверка гнала меня уже давно, и лишь вашей помощью я смог спастись. Спасибо. И прошу прощения за мои слова. Я был неправ. Я у вас в долгу». Так крикнув последние слова, тот застыл в поклоне. Я лишь похлопал его по голове, потому что я понимал, что ребенка бы спас любой адекватный человек, и сказал: «Ничего, Итамачан, все хорошо. Я принимаю твои извинения и благодарность. Мы ведь не чужие для друг друга люди, родственники. Так что разогни спину и держи ее твердо, ведь ты сын леса». Так патриотично закончив, я сам удивился своим словам, но атмосфера сразу стала теплее, и я понял, что подобрал правильные слова. Даже Табирама стал менее хмур, хоть брови будто застыли в позе серьезности. Сицуна посмеялся и лишь махнул рукой, садясь за стол. «Ну, дети, пока Буцума занят, я вас познакомлю более основательно. Садитесь». «Да-да-да». Все трое братьев сели и обратили свой взор на моего старика. Я тоже навострил уши, ведь наконец мне объяснят степень родства. Этот партизан все время молчал, пока мы были в пути, сохраняя интригу. «Итак, Буцума, как и я, рассказал вам, что вы братья. Учитывая, что я принимал все роды вашей матери и лично видел рождение вас всех четверых, то даже так можете считать себя братьями с моим внуком». «Ха-ха-ха-ха». Я криво усмехнулся. «Еще бы понять, как он принимать роды у матери братьев, если все время был рядом со мной, либо я знал, где он. Клоны, но я бы заметил, позже спрошу. Но оставим эту тему. Как ты, Аками, знаешь, и как вы узнаете, моя жена была наполовину синджу. Она была из главной ветви семьи и была старшей сестрой вашего дедушки». Он посмотрел на другую сторону стола, где сидели три брата, которые удивились. «Да все верно. Наше с вами родство ближе, чем вы себе представляли. А теперь знакомитесь. Узумаки Аками, мой внук и ваш ближайший живой брат». В этот же момент в дверь открылась и зашла фигура крупных размеров. Глава одного из сильнейшего клана мира прибыл. Буцума Синджу выбрал определенно хороший момент. Взгляд со стороны. Таджима Учиха принимал старейшин, которые принимали прямо участие в жизни клана. Вместе пройдя целых 40 лет битв и смертей, они стали близкими товарищами, которым Таджима мог доверять. Они столпы благополучия и силы клана. Сильнейшие воины. Под конец многочасового совещания по всем вопросам клана, которые накопились за прошедшую неделю, в зале появился Шиноби. Преклонив колено, тот выпалил: «Глава, срочное донесение, ваша сестра, она, говори». Таджима надавил своей чакрой на бедного посланца. «Она сбежала». Тишина напала на зал. «Черт», вырвалось у одного из молодых старейшин, который был воздвигнут в эту позицию за счет силы, и не в последнюю очередь участник ужасных событий, которые произошли 13 лет назад. Глава 17. «Таким образом мои родители и познакомились. Ты слушаешь меня, Аками?» Пожилой человек, не утративший свою мощь, и его внук сидели на вершине горы. Самой высокой горы. «А да, прости, старик», задумался. «Что случилось? Я же вижу, что тебя что-то тревожит. Расскажешь мне?» Сицуна, будучи врачевателем ран, понимал, что мысли иногда страшнее всех ран вместе взятых, и даже самых сильных губит их же суждение. «Нет, просто. В чем смысл, старик?» «Какой смысл?» «Смысл всего». Черноволосый мальчик взмахнул рукой, проводя ей весь горизонт. «Зачем я родился? Зачем существую? Зачем мне дана такая сила? Он сжал кулак, сила которой могла крошить камни. Все они, старик, ты же сам видел. Эти монстры всех убили. Стариков, которые не могли сопротивляться, женщины их детей. Почему они такие? Почему таким, как им, дана сила, которую можно направить на что-то другое? Почему они такие монстры? И почему я, обладая силой, чтобы всех их остановить, не успел? Да, сложный вопрос задал ты мне, внук. Сицуна махнул рукой и протянул своего внука золотыми цепами, которые выстрелили из его рук. Видишь ли, мы, шиноби, не всесильны. В этом и вся суть. Смысл есть, и это браться за то, что хватает тебе сил. Нельзя прыгнуть выше своих сил. Мы не боги, а камни, и судьбу других людей мы изменить не можем. Вот, например, эти убийцы, которых мы остановили. Они вырезали две деревни, пока мы их не нагнали, да. Но оставив их, мы спасли десяток другой. Мы изменили их судьбу, верно, верно. Но видишь ли, в чем дело, те две деревни могли спастись, если бы хоть кто-нибудь озаботился о защите. Все понимают, в наше время лучше быть рядом с кланом Шиноби, чем без него. Но они в своей гордыне не захотели идти на поклон к ближайшему клану. Если бы их дайме, либо староста хоть на мгновение подумал, он бы понимал, что это необходимость. Их жизни были в их руках Аками. Они боги своих судеб, и лишь их решение привели к такому последствию. Понимаешь? Понимаю, видя сомнения своего ученика. Но это жестоко, старик. Они ведь всего лишь люди, такие же, как и мы. Именно, они всего лишь люди. Старик стукнул по макушке мальчика. Но ты ошибаешься. Если бы хоть один из них был шиноби, все бы могло измениться. Если бы хоть кто-то обладал силой, все бы изменилось. И еще множество если. У нас же, шиноби, всегда есть выбор. Искать путь на вершину силы, либо умереть от своей слабости. Так скажи мне, в чем смысл? Имея силу, ты можешь изменить свою судьбу. Судьба благоволит сильным. Все верно. Он погладил его по голове. Даже смерть не сможет остановить истинно сильных. Загадочно закончил Сицуна. Аками не обратил внимания на последние слова, задумчиво провожая взглядом облака. Буцума Синджу обладал пугающей аурой. Глава клана Синджу поклонился и выразил свою благодарность за спасение его сына, но все время разговора и обеда его лицо было словно статуя. Ни эмоций, ни лишних телодвижений. Все выверено и опасно. Даже движения палочками были наполнены аурой убийцы. Возможно, мне казалось, но за все время разговора за столом я не мог быть спокойным. Даже пропустил последние слова, обдумывая такую реакцию на своего родственника. Аками? А, да простите, я задумался. ХММ, ладно. Старик махнул рукой и сказал: что насчет спарринга? Спарринга? С кем? Не с Буцумой же. Хаширама и Табирама захотели проверить себя против опытного противника. Я посмотрел на названных парней. Хаширама поднял палец и вовсю улыбался. Позитив так и прет от этого парня. Табирама же просто смотрел в мои глаза. Я улыбнулся. Конечно. Быстро закончив обед, мы выбрались в лес. Уйдя примерно на километр, мы пришли на огромное поле, покрытое травой. Тут было свободно от деревьев, которые были везде. Да и печати я чувствовал. Похоже, местность тут давно стала тренировочным полигоном. Но какое-то странное чувство было от травы, на которую мы вступили. Я присел и провел ладонью по траве. ХММ. Не пойму, вроде бы обычная трава. Хаширама, ты первый. Буцума, разговаривающий рубленными фразами, приказал своему старшему сыну. Ну, посмотрим, чего стоит Макутан. Были у меня противники, которые атаковали из-под земли землей, но против деревьев я не уверен, что есть какая-то стоящая тактика. Одна неизвестность. Я не обольщался и не недооценивал этого мальчика, которому на вид было лет 10. Пинок, который я наградил своего братишку, хе-хе, был скорее эффектов недооценки со стороны Хаширамы и его природной придурковатости. Даже во время обеда тот не переставал донимать своих братьев. Сущий ребенок, на первый взгляд. Если же серьезно подходит к делу, то резерв чакры у этого парня был больше моего, что удивительно для меня, где-то раза в три, но все же, я еще не встречал таких монстров по объему. Даже я, глухой в сенсорном плане, чувствовал давление от такого объема, а ему-то всего лет 8, если я правильно помню. Удивительно. Да, отец. Аками Нейсан. Он поклонился. Жду хорошей битвы. Я не стал выделываться и поклонился в ответ. Я тоже Хаширама-чан. Сицуна, встав между нами посередине поля, посмотрев на меня и Хашираму, махнул рукой. Начали. И исчез Шуншином, как и остальные Синджу. Хаширама достал меч со своей спины, Что ж, кунай мне в помощь. Так и знал, что надо учиться мастерству меча. Не голыми руками же биться против меча. Взгляд со стороны. Что думаешь, твой сын справится, Буцума-чан? Не уверен, Сицуна-сан. Буцума и Сицуна стояли отдельно от детей. Почему же? У того резерв больше, да и его особенность должна быть сюрпризом для Акамичана. Все же давно у него не было противником, которые бы его удивляли. Одни слабаки и безумцы. Да, я думал, опыта вашему внуку не занимать. Его слава охотника дошла и до нас. Все верно, опыта у него больше, но против члена из великих кланов тот пока не бился всерьез. Даже та пятерка мерзких учих задели несколько раз. Это плохо. Такая молодая поросль, а доставили проблем моему внуку. Эти учихи стали слишком большой проблемой в последнее время. Да, учихи усилились с последней крупной стычки. Среди знати ходят слухи о человеке, что может найти любого, и те говорят, что его глаза другие, красные как у учих, но другого узора. Насчет Аками, возможно, но все же он силен для своего возраста, я бы сказал, аномально силен. Мне рассказали, что его мать от них. К сожалению, инцидент страшный, но он мой внук, какой есть, а мать, неизвестно, мы не успели разузнать. Ясно. Спарринг тем временем начался. Хаширама бросился на высоких скоростях с мечом наперевес. Аками, сверкнув своими черными глазами, достал кунай и отразил атаку. Тут же раздался звон металла. На скоростях, которых бьются шиноби, сшибка в ближнем бою опасна тем, что за секунды происходит ужасающее количество стычек. Меч и кунай столкнулись за те несколько секунд уже 10 раз. Но, увы, кунай не выдержал первый. В тот момент, когда меч уже должен быть проткнут плечо Аками, тот испарился, оставив после себя полено, которое незаметно подменил с собой. Хаширама, успев повернуться, смог заметить лишь огромную волну огня, что шло на него со спины. Не успев полноценно сделать технику, тот лишь смог выплюнуть волну воды, которая едва остановили огонь. Пар заволок все вокруг. Хаширама и Аками исчезли в дыму. «Плохо», — заметил Буцума. «Возможно», — ответил также коротко Сицуна. После нескольких минут звона стали и взрывов из дыма вылетела фигура. Это был Аками, покрытый гарью. Черт, он зажимал рану на руке, скорее царапину, учитывая живучесть Узумаки, но все же это давало преимущество. За ним выпрыгнул Хаширама, у которого же тоже была рана, но уже на лбу. Его белая повязка пропала и лежала рассеченной надвое на земле. Один в мою пользу, Хаширама. Думаешь? Хаширама задорно улыбнулся и стер кровь со своего лба. Там, где была рана, уже ничего не было. Великое восстановление пользователя Макутана было показано. Хо-о, а ты полон сюрпризов. Хаширама-кун, ну да ладно. Привычная стойка была принята Аками. Семейный стиль дедушки и внука вновь должен был быть показан. Противник непростой, так что должен был выжить, решил Аками. Даже если он оторвет тому что-то, то дедуля все пришьет обратно. Хаширама, мгновенно почувствовав опасность, сложил печати, необычные. Такие уже не видели очень давно. Печати для Макутана были другими, не такими, как обычные. Мгновение и столкнулись бы два сильных шиноби. Но, хватит, раздался спокойный голос Сицуны. Это все же спарринг, а не смертельная битва, Аками, Хаширама. Да хорошо, старик. Тут же двое воинов расслабились и вновь стали обычными детьми на вид. Пожали друг другу руки, и Аками обнял Хашираму за плечо. Тот не был против. Битва сблизила. Молодцы. Буцума выразил одобрение. Дым не мешал видеть всю битву. Теперь Табирама. Аками, ты сможешь продолжишь? Тот посмотрел на его рану. Она была небольшой, но все же. Да ничего, Буцума-сан. Может, у меня не такое мощное восстановление, как у Хаширамы, но я уже чувствую, как кровь свертывается. Хорошо. Буцума был удивлен скоростью восстановления. Обычно у других представителей Узумаки и Синджу, кроме Хаширамы, сильная регенерация, но не настолько. Табирама, я, пожалуй, откажусь. Хмурое лицо Альбиноса было полно противоречий. Я ему не противником. Если старший брат не смог его остановить в течение нескольких минут, то я тем более не смогу ничего сделать. Признавать слабость – признак великого ума, Табирама-чан. Сицуна подошел к нему и погладил по голове, как раньше, когда тот был младше и до того, как умер Каварама. Твоя бы мама гордилась бы тобой. Табирама ничего не ответил, но внутри был смущен. Его хмурое лицо на мгновение разгладилось. Аками, видя странный взгляд активированного Шарингана, Сицуна взглянул на своего внука. У нас гости. Спустя секунду, подтверждая слова, вдалеке раздался взрыв и появилась огромная синяя фигура. Сусанна, что это? Враг. Итама был удивлен не меньше, чем другие, но первый задал вопрос. «Дети, в дом!» Буцума приказал. «Сицуна-сан, но...» Итама хотел что-то сказать, но тут же замолк, когда почувствовал взгляд своего отца. «Вперед, Аками, защищай братьев!» Сицуна выдвинулся вместе с главой клана, оставив младших на своего внука. «Понял, дедушка, осторожнее там. Ну что, ребят, возвращаемся. Тут вроде бы недалеко. А как все хорошо начиналось. Спарринг с Хаширамой был интересным. Я еще не встречал такого искусного противника в ниндзюцу. Тот, как он использовал землю и воду, вызывало уважение. Необычные связки и ходы, которые не ожидаешь от такого мальчика. Еще и в киндзюцу тот был не промах. Почти во всех стычках в ближнем тот не подавлял, но все равно был очень сильным бил. А физическая сила ужасала. Я будто бился против взрослого. Непонятно с точки зрения физика такая сила, но все списывая на чакру. Я сам-то был ужасающе силен. Так что в этом плане мы были равны. Еще бы увидеть Макутан, но нас прервали. Молнией же я опасался бить. Убить будущего первого Хокаге не хотелось. Тот хоть и был силен, но все же ребенок, у которого множество слабостей. Не думаю, что его регенерация спасет его от заваривания мозгов от высоких напряжений. Но спарринг отошел подальше в моих мыслях. Сусанна, я его сразу узнал. Хоть и реальность, и аниме разные вещи. Это была незавершенная, но я уверен, форма Сусанна. Причем синего похожа на Сусанна Мадары. Но ему сейчас столько лет, как Хашираме, и не думаю, что у того есть Мангикьё и тем более смысла так бездарно нападать на клан Синджу. Атака была странной, но туда выдвинулась старик и Буцума, так что они должны разобраться, особенно старик, против Фуинузумаки, нету защиты. Мы четверо забрались на крышу и смотрели, как вдалеке резвится синя-голубая фигура. Тот защищался рукой и атаковал мечом маленькие на его фоне фигуры. «Как думаете, что это? Я впервые вижу такое». Итама жался к Хашираме в бок. «Не знаю». Хаширима почесал свою макушку. «Но дедушка Сицуна и отец справятся, как и всегда. Это Сусанна». Раздался голос Табирамы. Я заинтересованно повернул голову к нему, как и его братья. Он кашлянул от такого внимания и продолжил. «Я читал об свитках, в том числе которые предоставил твой дедушка Аками. Это техника глаз Учих, особая техника глаз высшего развития Шарингана». «Высшего развития?» Итама вопросительно скинулся. «Я думал, три тома и как нас учили, это завершенная форма Шарингана, разве нет?» Он даже ко мне повернулся. Я играл валенкой и пожал плечами. «Все верно, но у Шарингана есть и более устрашаю форма. Сведения обрывочно и разные, но я собрал все детали и выяснил, когда хотел узнать больше про этих мерзких Учих. Я тут промолчу, больно интересно, что нарыл юный гений. Название я не знаю, лишь то, что она есть. Эта форма глаз особенна тем, что у каждого она уникальная техника, но все обладатели могли вызывать такого воина из чакры, которого мы сейчас видим. Я не понимаю, как, но эта форма очень крепка, защита и атакующие способности сравнивали с хвостатыми зверьми, с этими монстрами. Даже Хаширамы был удивлен. Да, в одним из старых свитков сохранилась информация, что однажды против семи либо восьми хвостого зверя бился огромный самурай. Но этот, что мы видим, он какой-то, как бы сказать, незавершенный, я подсказал, видя трудность Табирамы. Да, точно, Аками, спасибо, и извини за мерзких Учих. О, да ничего, Табирамы-чан, я в первую очередь Узумаки, и не имею положительных эмоций к Учихам. Хорошо, так вот этот незавершенный Сусанна опасен. Но как было написано, те долго не могли использовать эту силу и быстро уставали. Также не знаю по какой причине, если бы только попасть в архив Узумаки, я бы нашел ответы на свои вопросы. Да, старик рассказывал, что Узумаки множество вещей записывали, в том числе и про Учих. Я понимал, что это намек на мою помощь, но пока не решил что-то предпринимать. Доверие стоило очень дорого. В окончании нашего разговора Сусанна с громким хлопком, которым даже отсюда было слышно, пропал. Вот и все. Я не успел среагировать, как раздался свист. Шею очень больно кольнуло, а меня повело с крыши. Рукой нащупав что-то твердое, я достал его со своей шеи. Черт, дротик, сознание. Взгляд со стороны. Сицуна и Буцума после тяжелого боя против какого-то ненормально Учихи, у которого были очень странные глаза, возвращались к дому, в котором оставили детей. Бой выдался жарким, но противник сбежал, оставив с носом намерение Сицуны, захватив такого интересного Учихи. Он впервые видел такие глаза и вознамерился изучить его. Но, увы, тот внезапно бросил своих людей, которые вместе с ним бились, и убежал, оставив после себя клона, который отвлек противников. Сицуна нашел бы его, но тот словно исчез, и даже Узумаки сенсор не смог его найти. Очень странно и пугающе. Неизвестность пугала больше всего. Зачем такой противник напал и отступил, ничего не добившись? Какие были цели в таком глупом поступке? Вопросы роились в голове Сицуны и Буцумы. Не дойдя до дома, на них вылетел Хаширама, который был в ужасе. «Хаширама, что случилось?» Буцума, видя состояние своего сына, схватил его за плечи. «Там-там они пропали, отец. Пропали. Кто пропал?» «Хаширама, Аками и Табирама, отец. Их похитили». Взгляд со стороны. Желание девочки найти свое дитя было понятным мотивом, но Зицу понимал, что пока рядом с перерождением Ашуры находится этот сильный старик, который мог помешать своей силой планам воли Кагуи, то тот никогда не сможет исполнить свой замысел. Теперь же, когда наживка была на крючке, и девочка покажет своему сыну все прелести клана Учих, можно было как-то найти выход с ситуации с Узумаки. Чертова Фуиндзюцу. Целый клан, который мог запечатать кого угодно, сильно пугал Зицу. Он уже один раз чуть не попался, недооценивая этих красноволосых дьяволов. Теперь же он не допустит такую ошибку. План по ослаблению клану приведен в действие. Долгий, сложный, но нужный. Глава 18. Почему у главы клана к тебе такое, простое отношение? Мальчик лет 6-7 на вид задал невинный на первый взгляд вопрос, но он скрывал глубокие тревоги. Простое, седой, двухметровый шиноби, провожая алый закат, обратил внимание на своего внука. «Ну мы ведь сбежали, разве нас не объявили, как предателей? Может, кто-то нас ищет, может, они убьют нас либо захватят». Ха-ха-ха. Седоволосого так рассмешили такие слова, что он аж хлопнул по земле. Сетка трещин разошлась от его руки. «Я бы посмотрел, как они смогут это сделать. Оха, ну и рассмешил ты меня, внучек. Давно я так не смеялся. А что такого я сказал? Ну, во-первых, чтобы нас схватит, нужен будет сам глава. Только он сможет без смертельных ран попробовать схватить меня. Ну я оцениваю его шансы где на 50%. Ты равен ему по силе?» У мальчика был живой интерес в глазах, и седоволосый утолил его интерес своим рассказом. «Просто ты должен понимать одно, внук, что Ашина имеет другую специальность. Если я, будучи универсальным шиноби, то глава в первую очередь фуин-мастер, самый сильнейший в нашем клане, но он не чистый воин первой линии. Моя основная сила в Ирининдзюцу, но при случаях войны, если Ашина будет позади всех и командовать всеми, я буду в первых рядах. Вот и вся разница. А во-вторых, ты слишком ценен для меня, для Ашины, для всего клана. Поэтому к тебе особое отношение. Почему, дедушка? Что во мне такого особенного? Глаза, Аками, глаза. Твой потенциал слишком огромен, чтобы портить с тобой отношения. И все, разве ради потенциала можно будет прощать все грехи? Конечно, если они будут. Конечно, нет, есть еще одна причина. Ты мост либо захватчик, смотря, к чему приведет твоя жизнь и твои решения. Мост, захватчик, это дела будущего, Аками, дела будущего. Я знал, что не самый сильный на этом свете, но в своей гордыне и высокомерии, я забыл, что даже сильнейших можно победить, и даже самых умных можно переиграть. Увы, я не был самым сильным либо умнейшим. Попасться на обычное отвлечение внимания, не обратить внимания на ситуацию вокруг. Я ведь не тот сопливый мальчик, что только начал тренироваться под началом старика. Черт, я прошел через войну кланов, убил несметное количество безумных маньяков. Сидя в каменной коробке без окон, я не понимал, где нахожусь. Серые стены давило на мое сознание, а деревянный шершавый стул неприятно щипал мою голую кожу. Одежды как таковой не было. Сколько времени я пробыл без сознания? Где остальные? Хаширама, Табирама и Итама. Они ведь дети. Если они пострадают, в этом будет моя вина. Я старше и опытнее, я должен был защитить их. Черт. Паника захлестнула с новой силой, а эти чертовы веревки сковывали меня полностью. Уже как минут 20 пытаюсь выбраться, ничего не получается. Я будто снова стал обычным человеком. Что со мной? Где чакра? Я ее не чувствую. Обычная веревка не смогла бы меня удержать. Чакру же никто не мог отнять. Старик говорил, что это невозможно. Черт, и краткое. Кто-нибудь. Я попытался воззвать кого-нибудь. Паника отступила, и я понял, что нужно что-то делать. Так сидеть дальше не вариант. Раз не получится выбраться самостоятельно, значит, нужно кого-то позвать. Мне нужна информация. Похитителям ведь зачем-то я нужен, так бы меня убили, когда вырубили ядом. Говорил старик, что нужно пройти курс по ядам, чтобы выработать сопротивление, а я отказался. Чертов идиот, нужно слушать умных и опытных людей, ведь у них есть опыт. Забыл, что говорил своим детям. Мой крик прервал женский голос со спины. Ну-ну, Аками, не кричи, я уже давно здесь. Черт, за спину я не смог посмотреть, даже дыхание не уловил, хотя раньше мой слух мог позволить заметить противника с расстояния несколько десятков метров. Кто ты? Зачем ты похитила меня, милый мой Аками? Мои плечи коснулись нежные женские руки. Конечно, я тебя похитила, как только узнала, что ты выбрался из клана. Эти оловолосые демоны так любят свои барьеры. Фигура прошлась рядом с моим левым плечом. И так не любит, когда их кто-то пересекает, что мне пришлось ждать и ждать, и ждать. Ее голос был игрив и радостным. Словно она получила то, что давно хотела. Я ведь так долго тебя ждала, искала и тратила огромные деньги за любую информацию. Она присела передо мной. Красивая, черноволосая женщина. Ее глаза. Я ведь все же мать. И я хотела увидеть свое дитё, которое у меня отобрали. Аками. Мангикьё Шаринган. Учиха. И моя мать. Взгляд со стороны. Сицуна задумчиво сидел в доме главы клана Синджу, кипящего вокруг. Хаос и бедлам. Люди паниковали и искали выход из ситуации, в котором оказался клан. Ладно, атака на обнаруженную территорию клана. При удаче проклятые учихи могли найти местоположение и атаковать. Безрассудство атаковавшего воина, его сила будоражила и удивляла, но тот сбежал. Фанатизм же тех, кто его прикрывал, удивлял. Но все это меркнет перед фактом похищения его внука Итабирамы Синджу, среднего сына главы клана. Зачем и почему, задавался вопросом Сицуна. Он догадывался, что та девчонка выжила, но, чтобы иметь храбрость атаковать и похитить двух детей одного характера, мало. Нужен ум и план. Так зачем же похитили Итабираму, и почему никто не погиб, хотя была возможность? Даже тот же Хаширама потерял сознание на несколько десятков секунд. За это время они могли вырезать всех детей и потенциальных противников. Учихи не убили Синджу, не верилось. Но факты налицо, Аками и Итабирама похищены. Хаширама и Итама невредимы и чисты. Никаких закладок, никакого влияния Гендзюцу. Лишь сонный яд, который Хаширама сам рассеял своим удивительным телом и Итама, которого Сицуна быстро привел в сознание. Печать, что была нанесена вместо с печать силой сотни, была как маяк среди бушующих волн темного мира. Так Сицуна считал, но кто-то или что-то скрывало внуков насколько хорошо, что даже такой мастер, как он, не смог найти ни нити местоположения. Черт! Сицуна ударил по деревянному полу, разрушив и содрогнул все здание. Все люди, которые устраивали хаос и искали выход, тут же встали как вкопанные от убийственного намерения грозного Узумаки. «Все вон!» — раздался голос Буцумы Синджу, который что был холоден и яростен в своей скорби. Отец потерял сына. Что может быть хуже? Почему отец? Почему они? Старший Аками и младший Итабирама. Хаширама Синджу — грозный противник для своих врагов и любящий старший брат для своих братьев. Потеряв Кавараму, он дал себе слово, что никогда больше не позволит забрать самое ценное, что у него есть – семью. Но вчера это обещание дало трещину. Не знаю, Хаширама, но если эти проклятые учихи не дадут нам ответ в течение суток, то мы начнем полномасштабную войну, и Узумаки нам в этом помогут. Давно пора вырезать всех этих ублюдков. Верно, Сицуна-сан? Сицуна промолчал, обдумывая все варианты. Сицуна. Сицуна перебил Буцуму и посмотрел на Хашираму. Хаширама, ты не заметил что-то странное, что-то, что выбилось из привычного? Что? Хаширама был немного в панике и сразу понял вопроса. Нет, Сицуна Аджи-сан, ничего такого. Мы просто сидели и смотрели на битву того синего гиганта и вас. Я вместе с Аками и Саном жевали траву, которую сорвали вовремя спарринга. Она вкусная, я ее сам вырастил, когда только пробудил Макутан. И Тама и Табирама захватили тогда те вкусные такаики, которые приготовила бабушка Сари. Стой, стой, стой. Сицуна махнул рукой, прерывая длинную тираду Хаширама, который выплескивал весь свой настрой. Ты сказал траву? Что за трава? Ну, трава, обычная, я ее вырастил, когда только пытался овладеть деревом. Вы же сами советовали мне экспериментировать. Вот я и делал, что в голову приходило. Так вы жевали соками траву, которой ты вырастил? Сицуна задумался. А вы ее ели или клали куда-то в одежду? Да все так, Аджи-сан, мы ее распихали по карманам, когда я рассказал, что у меня получилось создать траву со вкусом клубники. Но зачем это? Кажется, у меня есть идея. Сицуна понял, что это единственный шанс найти своих внуков и не начать войну, которая сотрет один из кланов с лица мира шиноби. И надо было меня рождать этой сумасшедшей стерве? Задавался я этим вопросом уже несколько часов подряд, пока меня пытала собственная мать. Ну, как собственная. Свою единственную и любимую маму я похоронил еще давно, в прошлой жизни. Но ведь не расскажешь же сумасшедшей, что она сумасшедшая, не моя мать. Верно ведь? Все начиналось невинно. Она пыталась проникнуть мне в голову своим шаринганом и гендзюцу. Но, увы, для нее и отлично для меня было то, что она не могла прочитать мои мысли. Старик рассказывал, что учихи могли шерстить голову тех, кого победили, и закладывать туда всякие закладки, чтобы потом этих людей использовать. Но, возможно, со мной что-то не так, либо мастерства ей не хватало. Но она разозлилась, когда у нее не получилось залезть мне в голову. Иллюзии же так не действовали на меня. Я просто молчал все время. Даже когда сам Сицуна приходил и выпрашивал мне рассказать все, что я знаю о клане Узумаки. Что за наивная душа, думалось мне.